коленям холодно. Она вспомнила те ночи, когда мочила постель, а папа стирал простыни и рисовал ей буквы. Сейчас его дыхание скользнуло под одеялом. И Лизель поцеловала его колючую щеку. «Тебе надо побриться», — сказала она. «Ты не попадешь в ад», — ответил папа. Несколько мгновений Лизель смотрела на его лицо. Потом легла, привалилась к папе, и они вместе заснули. Глубоко под Мюнхеном. Но где-то на седьмой грани игрального кубика Германии. Юность Руди. В конце концов, ей пришлось дать ему, что просил. Он знал, как взяться за дело. Портрет Руди Штайнера. Июль 1941-го. Струйки грязи стискивают лицо. Галстук, как маятник, давно умерший в часах. Лимонно-фонарные волосы растрепаны, а на лице грустная и нелепая улыбка. Он стоял в нескольких метрах от крыльца и говорил чрезвычайно убежденно, чрезвычайно радостно. «Alles ist scheiße», — объявил он. «Все дерьмо». В первое полугодие 1941 года, пока Лизель занималась укрыванием Макса Ванденбурга, кражей газет и отчитыванием бургомистерских жен, Руди претерпевал собственную новую жизнь в Гитлерюгенде. С начала февраля он стал возвращаться с отрядных собраний в гораздо худшем виде, чем уходил на них. Во множестве таких возвращений бок о бок с ним шагал Томми Мюллер в таком же состоянии. Неприятность сводилась к трем компонентам. Трехъярусная неприятность. Первое. Уши Томми Мюллера. Второе. Франц Дойчер, бешеный вожатый. Третье. Неспособность Руди не лезть, куда не просит. Если бы только 6 лет назад, в один из самых холодных в истории Молькинга дней, Томми Мюллер не потерялся на 7 часов. Его ушная инфекция и поврежденные нервы по-прежнему ломали маршевый порядок Гитлерюгенда, а в этом, могу вас заверить, не было ничего хорошего. Поначалу скольжение под уклон набирало ход постепенно, но от месяца к месяцу Томми последовательно навлекал на себя гнев вожатых, особенно на занятиях по строевой подготовке. Помните день рождения Гитлера в прошлом году? Какое-то время инфекция Томми обострялась. Дошло до того, что он вообще слышал с большим трудом. Не разбирал команд, которые выкрикивали отряду, когда все маршировали в колоннах. И неважно, в зале или на улице, в снегу, в грязи или в щелях дождя. Целью было, чтобы все остановились одновременно. «Один щелчок», — говорили им. «Вот что хочет слышать фюрер. Все вместе, все как один». И тут Томми. Мне кажется, хуже было с левым ухом. Из двух оно причиняло больше всего неприятностей, и когда резкий крик «Стой!» орошал слух остальных, Томми рассеянно и комично шагал дальше. В мгновение ока он умел превратить шагающую шеренгу в месиво. В одну субботу, в начале июля, в 3:30 с минутами, после череды проваленных из-за Томми Мюллера попыток маршировки, Франц Дойчер, образцовое имя для образцового юного фашиста, окончательно вышел из себя. «Мюллер! Дуаффе!» Густые светлые волосы массировали голову Франца, а слова дергали Томми за лицо. «Обезьяна! Ты что, ненормальный?» Томми, испуганно сжавшись, попятился, но его левая щека все равно подрагивала, кривясь в маниакально бодрой гримасе. Казалось, он не просто самодовольно насмехается, но ему в радость эта куча мала. Франц Дойчер не собирался такого терпеть. Его бледные глаза поджаривали Томми Мюллера. «Ну?» — спросил он. «Что ты нам скажешь?» Тик Томми Мюллера только усилился и по скорости, и по глубине. «Ты что, дразнишь меня?» «Хайль!» — дернулся Томми в отчаянной попытке купить хоть немного снисхождения, но так и не смог произнести вторую часть.